Ким Дакча, не делай ничего лишнего. Сердитый голос Ю Джон Хьюка пронзил мои уши. Выражение Ли Сиа Лва изменилось. Ю Джон Хьюк, кто это? Ты скоро узнаешь. Отравительница Ли Сиа Лва должна стать частью группы Ю Джон Хьюка. После появления пророков и разрушения абсолютного трона, этот мир постепенно менялся к лучшему из возможных вариантов. Было трудно совершать ошибки оригинала, но и вглядываться в будущее теперь было тоже труднее. Вот почему мне требовалось сбалансировать важные события лично. Некоторые вещи должны пройти так же, а другие – по-другому. Конечно же, были неожиданные повороты, но этот регресс приближался к идеалу. И отравительница. Нет, бессмертный доктор Ли Сиа Лва может стать одним из величайших значений этой регрессии. Ким Дакча, мы здесь закончили. Я развернулся и увидел подходящих Хан Саюнг и Ю Сангах. Удивительно, эта парочка разобралась с таким количеством людей. Конечно, я понимаю, что отравительница в бою не участвовала, но это все же была группа отравительницы. Первоначальный план становился бессмысленным. Эта парочка могла быть сопоставима с призрачным флотом Ли Джио или вооруженной зоной Гонапилду. Подождите, не подходите сюда. Я должен был не подпускать их сюда. Будет трудно, если у них нету иммунитета к заражению, ведь бой еще не закончился. Кейт, человек, слизь, вытекшая из тела Ли Сиа Лва, собралась в одной точке в воздухе. Королева паразитов Антинус. В паразитическом режиме она была страшна, но вот без владельца она была еще страшнее. Слизь, словно небольшие жучки, собиралась в одной точке и образовывала форму. Это тело было создано из питательных веществ, которые она успела поглотить за многие годы. У этого тела были красивые изгибы и крепкие мышцы. У нее были похожие на стрекозиные крылья и хвост, напоминающий скорпионий. Все кроме лица было покрыто насекомообразным панцирем, но выглядела она скорее, как двуногое существо, а не насекомое. Настоящая битва начинается прямо сейчас, убирайтесь, иначе заразитесь. Острый хвост нацелился мне в живот. Эффект Дангью Богам, незаконченная книга активирован. Ваше тело защищено от паразитической инфекции. Это было чертовски быстро, так что даже с более чем 50 уровней ловкости я не успел отреагировать. Я в последний момент поймал хвост, но если бы я этого не сделал, в моем животе была бы ощутимая дыра. Кик она использовала то, что я вцепился в ее хвост и, подлетев, ударила меня. После этого удара я упал, чувствуя острую боль, сильна. Без носителя она становилась только сильнее. Сейчас она была сопоставима с королем насекомых 5 класса. Стоило Антинус высвободить свою мощь, и она стала примерно, как убитый мной когда-то огненный дракон. Ее можно было уничтожить, но она все еще была героем своего мира. Она была не слабее Ликаона, выбравшегося из желтого метеорита. Но это не значило, что у меня нет шансов. Это было явным нарушением правил сценария для проводника, да еще и разведя шум до начала 5-го сценария. И ведь не просто убийством нескольких человек. Она попыталась спровоцировать катастрофу, что автоматически показывало ее отказ от возможного будущего. Признак шторма вероятностей уже опускался на тело Антинус. Со временем разрушение ее тела ускорится, и мне для этого не нужно даже атаковать. Этот бой я мог выиграть, если бы просто потянул время. Кейт, проблема заключалась в том, что мне нужно было купить достаточно времени, иначе я умру. В этот момент символ защиты Имьюнтар начал дрожать. А, так-то лучше. Именно так. Я сопротивлялся своим ноющим от боли телом и сказал: «Прости, но я не твой противник». Пока я говорил, вспышка серебряного света пронзила небо, после чего раздался громкий звук взрыва. Великолепная грива развивалась в воздухе, когда что-то с громким ревом приземлилось передо мной. Существо было выше 3 метров. «Ликан, принц Имьюнтар прибыл. Прошу прощения за задержку, защитник». Глава 17. Талант ССС ранга, 5. Принц Ликан из Имьюнтар оказал мне уважение, после чего сразу же повернулся, дабы взглянуть на Антинус. Я не мог успокоиться, так как эти представители другого мира были компаньонами. «Антинус, Ликан, что за чертовщина?» Королева паразитов лишь рассмеялась в ответ. «Ты забыла свою миссию? Почему ты сражаешься с людьми этого мира?» «Кикик миссия, а она вообще была?» Ликан тут же посерьезнел, раздраженный ее дразнящим тоном. «Мы проводники, мы должны рассказать людям других миров, как противостоять катастрофам. Тебе просто запудрили мозги, Дактыби. Очнись, Ликан. Это тебе надо очнуться, Антинус». Голос Ликаона стал агрессивным. «Ты забыла жертву воинов Хроноса? Ты забыла момент, когда 5 правящих видов были уничтожены. Мы здесь, дабы остановить катастрофы, работать с местными расами, дабы защитить терраформированную планету и восстановить цивилизацию Хроноса в этом мире. Это наша священная миссия. Восстановить цивилизацию Хроноса. Антинус больше не смеялась. Ликан, это невозможно. Эта планета погибнет. Такова судьба сценариев. Нет, на этот раз все будет по-другому. Ликан бросил взгляд на меня. Защитник остановил катастрофу до ее пробуждения. У него есть медальон моего народа в качестве доказательства. Возможно, есть способ предотвратить разрушение. Если это была ослабленная катастрофа, мы бы и сами ее остановили. На Земле только 5-й сценарий. Ни одна планета не остановила бы катастрофу до 5-го сценария. Подумай об этом, Антинус. У этой планеты есть шанс. Фасетчатые глаза Антинус медленно моргнули, после чего раздался крик насекомого. Полный гнева крик. Перестань быть таким высокомерным. Ты пришел сюда остановить катастрофу? Если ты и правда этого хотел, почему не начал, когда местом назначения была выбрана Земля? Это. Хан Саюнг тихонько подошла ко мне, слушая перепалку. Эти ребята, о чем они вообще? Хан Саюнг не знала особенностей сценария. У проводников не было таких предметных разговоров в третьей и четвертой регрессии. Поэтому их рассуждения были непонятны. Антинус продолжала. Ликан, мы с тобой похожи. Мы пришли на эту планету отомстить. И мы вернем катастрофу тем, кто принес ее нам. Если ты сделаешь так, умрешь. Вероятность звездного потока не простит проводника, который пошел против правил. Антинус вновь засмеялась. Ликан, я умерла вместе с моим родом на Хроносе. В этом нет смысла. Ликан обнажил свои клыки. Антинус, на этом разговоры окончены. Кикикик. Ликан, бедный волчонок из Имьюнтар, ты забыл историю Хроноса? Волк никогда не победит насекомого. И тут началась битва между принцем волков и королевой паразитов. Гррррр. Ликан взревел. Поток окружающего его воздуха изменился. Некоторые ветра были быстрыми, а некоторые медленные. Порой было безветрие, а иногда он был сродни урагану. Я не тот Имьюнтар, которого ты знала. Ветер начал давить на Антинус. Ликан, наконец, показал путь ветра, в котором он развился. Кейт, интересно, я проверю, насколько сильно вырос твой путь. Антинус первая начала двигаться. Воздушный барьер, созданный путем ветра, и хвост Антинус столкнулись. Искры заполонили пространство, сопровождаясь звуком срываемой кожи. Хан Саюнг и я смотрели вверх, на мгновение зачарованные. Это была борьба между существами 5-го класса. Противостояние существ, превосходящих людей. Антинус быстро пробилась сквозь воздушные барьеры и оказалась перед Ликаном. Хвост Антинус резко превратился в клин и рванул к Ликану. Это была лишь одна атака, но уже она могла показать разницу между поражением и победой. Но в это мгновение движения Антинус замедлились, словно какая-то сила удерживала ее хвост. Кихит, с другой стороны, движения Ликаона были немного быстрее. Его атаки внезапно ускорились. Хвост Антинус ударил в пустое место. Паразит 5-го класса Антинус активировала ускорение крыльев Ур. 8. Крылья Антинус будто бы исчезли, после чего с ощутимой вибрацией растворилась и она. Навык с ранга, ускорение крыльев. Ее крылья хлопали 1000 раз в секунду, и она мгновенно появилась перед Ликаном, словно телепортировалась. Руки Антинус стали косами и ударили по спине Ликаона. Паразит 5-го класса Антинус активировала прорыв молящегося богомола Ур. 8. Ускоренные косы ударились о стену атмосферы, вызвав ужасный шум. Это было так быстро, что казалось, Ликан просто не может избежать этой атаки. Однако все же Ликан уклонился. В решающий момент атака Антинус замедлилась, а движения Ликаона ускорились. Эта небольшая разница прошла ровно между жизнью и смертью. Фасетчатые глаза Антинус моргнули от удивления. Ю Сангах с удивлением спросила, что это за техника? Мгновенное ускорение? Нет, это лишь путь ветра. Секретная техника клана Имьюнтар, путь ветра. На первый взгляд казалось, что он просто воздействовал на скорость, но на самом деле это была способность Ликаона. Атмосфера подчинялась его воле. Кит чертов ветер. Антинус тоже это заметила. На пути ее движения был ветер. Антинус была поймана ветром, которым Ликан пользовался. Это был навык, который контролировал движение ускоряющихся крыльев, при этом позволяющее избегать прорыва молящегося богомола. Потоки ветра можно использовать и для уклонения, и для нападения. Вот почему мне был нужен этот навык. Если я выучу путь ветра, смогу заменить многие необходимые умения этим. Ликан взревел.